ныне. Как-то странно. Изобел. Зазвенел колокольчик. Изабелла Тарантелла. Пляска помешанных. Я помешана. Следовательно, существую. Помешана. Это я-то? Бель. Белла. Белизна. Мне дано финал узнать. Бель. Белла. Красивая. По-французски и итальянски. Белизна. Белла. Бель. Дважды иноязычно. Дважды красавица. Но не иностранка. Красавица ли? Да вроде нет. Человеческая география моя поразительна. Я великанша. С целую Англию. Ладони мои обширны, как озера. Живот мой, как Дартмур. Груди вздымаются, подобно скалистому краю. Хребет мой — пенины. Рот — водопад Маллиан. Волосы впадают в эстуарий Хамбер. Отчего там случаются половодья. А нос мой — белая скала Дувра. В общем, крупная уродилась девочка. Что-то странное веет на древесных улицах. Хотя я бы не уточняла. Лежу в постели, смотрю в чердачное оконце, а оно все закрашено рассветным небом. Голубая пустая страница. День не начерчен. Ждет картографа. 1 апреля. Мой день рождения. Мне 16. Сказочный возраст. Легендарный. Веретенами самое время колоться. Женихам обивать порог. Прочему сексуальному символизму тоже настала пора проявиться, а я еще даже ни с кем не целовалась, не считая отца моего Гордона, который клюет меня в щеку грустными отеческими поцелуями, точно приставучих комариков сажает. День моего рождения возвещен был как-то странно. Пахучей тенью ко мне прицепился некий благоуханный дух, безгласный и незримый. Поначалу я решила, что это просто мокрый боярышник. Боярышник и сам по себе довольно грустный запах, но в нем вплетена странная прелесть, и она не сидит в боярышниковом тупике, а следует за мною по пятам. Запах шагает со мною по улице, заходит со мной в чужие дома и со мной уходит, никак не стряхнуть его с хвоста. Он плывет со мною по школьным коридорам, сидит подле меня в автобусе и даже в толчее. Соседнее место всегда пустует. Это аромат прошлогодних яблок и нутра очень старых книг. И нотой смерти в нем влажные розовые лепестки. Это экстракт одиночества, невероятно грустный запах, эссенция скорби и закупоренных вздохов. Если б таким парфюмом торговали, покупателей бы не нашлось. Скажем, рекомендуют покупательницы пробник за прилавком под яркими лампами. А меланхолию не желаете, мадам? И потом до глубокой ночи та неуютно ерзает от горестного камешка под ложечкой. Ну вот же, у меня за левым плечом, говорю я Одри, подруге моей, а она принюхивается и отвечает: «Не-а». «Вообще ничего». «Вообще?» — качает головой Одри. «Моя, к тому же, соседка». «Чарльз». «А это мой брат». «Корчит нелепую рожу и сопит, как свинья под дубом». «Да не! Тебе мерещится», — говорит он, и быстро отворачивается, чтоб я не заметила его внезапную гримасу печальной собаки. «Бедный Чарльз». Он старше меня на 2 года, а я выше его на 6 дюймов. Босиком я под 2 ярда. Гигантский черещатый дуб. Кверкус робур. Тело мое, ствол, ступни, стержневые корни. Пальцы бледными кротиками шарит во тьме земли. Голова моя кроной древесной тянется к свету. Это что, все время так будет? Я прорасту сквозь тропосферу, стратосферу, прямо в пустоту космоса. Нацеплю диадему Плеяд, завернусь в шаль, сотканную из Млечного пути. «Батюшки, батюшки мои!» — как сказала бы миссис Бакстер. Это мама Одри. «Во мне уже 5 футов 10 дюймов. За год я вырастаю на дюйм с лишним. Если и правда так дальше будет, к 20 годам я перевалю за 6 футов, а к 40 годам, я считаю на пальцах, почти дорасту до 8. Батюшки мои!» — говорит миссис Бакстер и хмурится, пытается вообразить. «А к 70, — мрачно подсчитываю я, — больше 11 футов. Буду на ярмарках выступать. Глиблинская гигантесса!» «Ты теперь настоящая женщина», — говорит миссис Бакстер, изучая мою небоскребную статистику. «А еще какие бывают? Ненастоящие?» «Моя мать, Элайза, ненастоящая, исчезла, почти забыта, ускользнула из оков настоящего, ушла в лес и не вернулась. Большая ты девочка!» «Мистер Рис, наш жилец, ощупывает меня взглядом, когда мы сталкиваемся в дверях столовой. Мистер Рис — коммивояжер. Будем надеяться, на днях он проснется и обнаружит, что превратился в здоровенное насекомое». Примечание. Аллюзия на новеллу Кафки «Превращение» 1912. Также использованная Аткинсон в недавнем романе «Чуть свет с собакою вдвоем». Конец примечания. Жалко, что Чарльз застрял на отнюдь негероическом росте. Утверждает, будто раньше был 5,5, а недавно померил. Он часто мерит, и оказался всего 5,4. «Усыхаю», — горюет он. «Может, и в самом деле? А я между тем расту и расту, как заведенная? Может, мы связаны странным законом родственной физики, два конца линейной растяжимой вселенной, если один больше, другой меньше? Он у нас коротышка», — резюмирует Винни, тетка наша. Чарльз уродлив, как сказочный гном. Руки длиннющие, а тело как бочка, шея коротка, голова раздута, не человек, а гомункул переросток. Увы, его некогда прелестные медные кудряшки покраснели и стали как проволока. Веснушчатое лицо сплошь в болячках и язвах, как безжизненная планета, а крупный кадык прыгает вверх-вниз, точно рыжее яблоко в ведре с водой на Хэллоуин. Жалко, что нельзя поделиться с ним дюймами. Мне-то столько не надо. Девочкам Чарльз не нравится. И по сей день ему ни одну не удалось залучить на свидание. «Наверное, умру девственником», — грустит он. Бедный Чарльз. Он тоже ни с кем не целовался. Есть одно решение. Можно поцеловаться друг с другом. Но инцест весьма заманчивый в якобинской трагедии на домашнем фронте как-то теряет притягательность. «Но ты сама подумай», — говорю я Одри. «Инцест. Это же ни в какие ворота». «Да?» — откликается она. И ее печальные глаза, что как крылья голубиные, вперяются в пустоту, отчего она смахивает на святую, обреченную на мученическую смерть. «Одри у нас тоже нецелованная. Ее отец, мистер Бакстер, директор местной началки, не подпускает к дочери мальчиков. Невзирая на возражение миссис Бакстер, он постановил, что Одри взрослеть не будет. Если у нее разовьются женственные округлости и женские чары, мистер Бакстер, вероятно, запрет ее на вершине очень высокой башни. А если мальчики обратят внимание на эти ее округлости и чары, пойдут на штурм Бирючин, обступающих холм Фей, и попробуют вскарабкаться по червонному золоту длинной косы Одри, я почти не сомневаюсь, что мистер Бакстер будет отстреливать их одного за другим». Холм Фей. Так называется дом Бакстеров. Хум само див, произносит миссис Бакстер со своим чудесным мягким акцентом. Это по-шотландски. «Миссис Бакстер», дочь священника церкви Шотландии и выросла в Пертшире. Пертшире! Что, несомненно, сказалось на ее произношении. Миссис Бакстер милая, как ее акцент, а мистер Бакстер мерзкий, как черные усики у него под носом, и бесноватый, как его вонючая трубка. Она же, в трактовке миссис Бакстер, смрадная камина. Мистер Бакстер высок и сухопар. Он сын шахтера. В голосе у него пласты угля. Не помогают ни черепаховые очки, ни твидовые пиджаки с кожными заплатами на локтях. Если не знать, не угадаешь, сколько ему лет. Правда, миссис Бакстер знает. Ей никак не забыть, потому что мистер Бакстер нарочно ей напоминает. «Не забывай, Мойра, я старше, умнее и лучше знаю жизнь». Одри и миссис Бакстер зовут его «папочка». Когда Одри училась у него в классе, ей полагалось звать его «мистер Бакстер». А если она забывалась и говорила «папочка», он заставлял ее стоять перед всем классом до конца урока. Питером они его не зовут. Хотя, казалось бы, это его имя. Бедный Чарльз. Вырасти он повыше. Ему наверняка жилось бы легче. «Ну, ты-то здесь ни при чем», — дуется он. «Иногда у меня невозможные мысли. Скажем, останься мама с нами, Чарльз бы подрос». «А мама была высокая?» — спрашивает он Винни. Винни — ровесница века, ей 60. Но оптимизму не обучена. Наша тетя Винни — сестра отца, а не матери. У мамы, судя по всему, родных не было. Хотя когда-то ведь были. Не из яйца же она вылупилась, как Елена Троянская. А даже если и так, ее ведь должна была высидеть Леда. Наш отец Гордон высокий. А Элайза? Винни кривится, этак нарочито припоминает, но картинка расплывается, выуживает отдельные черты, черные волосы, линию носа, тонкие щиколотки, но подлинная Элайза из деталей не складывается. «Не помню», — как всегда отмахивается Винни. «А, по-моему, очень высокая», — говорит Чарльз. «Видимо, забыл, что последний раз видел Элайзу совсем маленьким. Она точно не была рыжей?» «С надеждой», — уточняет он. «Никто не был рыжий», — решительно отвечает Винни. «Ну кто-то же был?» «Наша жизнь вылеплена из отсутствия Элайзы. Она ушла, удрала со своим красавцем-мужчиной, как выражается Винни, и отчего-то забыла взять нас с собой. Может, по рассеянности, или хотела вернуться, но заблудилась. Мало ли что бывает». Скажем, наш отец после ее исчезновения и сам пропал, а спустя 7 лет вернулся и все свалил на потерю памяти. Перерыв на хулиганство, — куксится уксусная Винни. Почти всю жизнь мы ждем Элайзиных шагов на тропинке, ее ключа в двери, ее возвращение в нашу жизнь. Вот и я, голубчики, как ни в чем не бывало. И такое случается. «Анна Феллоус из Кембриджа, штат Массачусетс», — сообщает Чарльз, он у нас специалист, «ушла из дому в 1879 году и вернулась 20 лет спустя, как ни в чем не бывало. Если б мама вернулась, она вернулась бы вовремя, ну, условно, к моему 16-летию. Будь то и не было никакой Элайзы, не осталось улик, ни фотографий, ни писем, ни сувениров, никаких якорей, что привязывают людей к реальности. Воспоминания об Элайзе — тени сна, дразнящие, недоступные. Казалось бы, наш папаша, Гордон, должен помнить Элайзу лучше всех. Но как раз с ним ты не поговоришь. Умолкает, чуть о ней заикнешься. Она, наверное, не в своем уме. Или же... Ума побркана. Бросить детишек таких лапочек, кротко высказывается миссис Бакстер. У нее все детишки лапочки. Винни регулярно подтверждает, что наша мать и впрямь была не в своем уме. А где? В чужом? Но если человек в своем уме, там больше никого нет, а значит, никакого царя, а значит, он без царя в голове и опять-таки свихнулся, да? Или она не в своем уме, потому что не может туда войти, потеряла ключ от своей головы? Получается, она умерла, бродит по астральному плану бытия, сунув голову под мышку, как призрак из мюзик-холла, и любезничает с зеленой леди? Если бы остались сувениры, хоть какое-нибудь доказательство маминого существования, записка, например, как бы мы вперялись в скучнейшие, прозаичнейшие послания «Жду к обеду» или «Не забудь купить хлеба». Чились бы расшифровать нашу маму, ее безграничную любовь к детям, искали бы закодированные сообщения, которые объяснили бы, отчего ей пришлось уйти, но она не оставила нам ни единой буковки, не из чего ее воссоздать. Мы складываем маму из пустоты, из воздушных пространств, из ветра на воде. «Между прочим, ваша мамка была отнюдь не святая», — говорит Дебби, втискивая Элайзу в свой заурядный лексикон. «Элайза? Во всяком случае, идея Элайзы лишена уютности. Она никакая не наша мамка. В незримости она обрела совершенство. Дева Мария, царица Савская, царица небес и властительница ночи в одном лице». Королева нашей невидимой, воображаемой вселенной, дома. «Ну, ваш папаша иначе говорит», — самодовольно отмечает Дебби. «Но что именно говорит наш папаша? Нам он не говорит ничего». «Дебби? Толстый бледный суррогат, которым наш папаша 4 года назад заменил нашу мамку. В 7-летних странствиях по водам леты, вообще-то, по северному острову Новой Зеландии, Гордон позабыл Элайзу, не говоря уж про нас, и вернулся с совершенно другой женой. Жена Дебби — бурый перманент, свинячьи реснички, толстые пальцы с обкусанными ногтями. Кукольная жена, круглолицая, глаза, как вода в тазу с грязной посудой, в голосе эссекские равнинные болота, слегка разбавлены антиподным скулежом. Малолетняя жена, немногим старше нас. Украдена Гордоном из колыбели, как выражается Винни. Винни — архивраг жены Дебби. «Считайте, что я ваша старшая сестренка», — посоветовала нам Дебби по приезде. Потом-то запела иначе. «Пожалуй, теперь предпочла бы вовсе никакого касательства к нам не иметь». Как мог Гордон позабыть своих детей и жену? В свои потерянные годы на дне мира услыхал коварные посулы Джинна, новые жены за старых, и обменял нашу мать на жену Дебби. А сокровище Элайза дороже, чем полкоролевства, и сейчас томится в ужасной пещере, ждет, когда мы найдем ее и освободим. Уж не знаю, каких сказок Гордон наплел Дебби на другом конце света, но к жизни у нас дома он ее подготовил, неважно. «Так это твои детки, Гордон?» Несколько изумилась она, когда Гордон нас познакомил. Она-то, наверное, ожидала узреть двух очаровательных сироток, которые ждут не дождутся новую мамочку. Гордон, видимо, не сообразил, что за 7 лет мы превратимся в детей подземелья, сумеречных тварей, не видящих солнца. Одному Богу известно, каким она воображала Арден. Думала, вероятно, тут у нас Мандерлей, славный пригородный домик или даже небольшой замок, где воздух напоен благоуханием, но уж явно не этот разоренный псевдотюдоровский музей. Примечание. Мандерлей. В романе английской писательницы Дафны Дю Морье 1907-1989, Ребекка, 1938, поместье Максимилиана де Винтера, куда он привозит свою вторую жену после смерти первой. Конец примечания. Что касается Винни... «Приветик, тетенька Ви!» — — сказала Дебби, выставив руку и вцепившись в клешню Винни. — Я жуть как рада с вами, наконец, познакомиться. И лицо у тетеньки Ви чуть не треснуло пополам. — Тетенька Ви? Тетенька Ви? — бормотала она потом. — Я, дьявол, вас дери, никакая никому не тетенька! Вероятно, забыла, что она, дьявол, нас дери, приходится тетенькой нам. Брат мой Чарльз отучился в школе, так и не явив учителям заметных талантов. Сейчас работает в отделе электротоваров в Базилике, в великолепном универмаге Глиблинса. Строили его, часть переплюнуть, шикарные лондонские универмаги, и на крыше когда-то красовалась аркадская беседка, укомплектованная зеленой лужайкой, журчащими ручейками и стадом овечек. Это, конечно, было давным-давно, во времена почти мифические, 1902 год, а Чарльз довольствуется обстановкой пообыденнее и околачивается среди богатого ассортимента пылесосов, миксеров и радиол, отчего ему, похоже, ни горячо, ни холодно. По-моему, он там целыми днями грезит наяву. Он такой мальчик, мужчины мне его ни за что не вообразить, верит, что в любую минуту может произойти нечто необычайное, и его жизнь навеки изменится. Собственно, почти все так живут. Тебе не кажется, он таращится, глаза вот-вот выпрыгнут и в задумчивости подбирает слова, будто вот-вот что-то произойдет? Нет, вру я, потому что нечего ему потакать. «Я в базилике просто время тяну», — объясняет Чарльз свою замечательно тоскливую внешнюю жизнь. «И на какую же оценку он это время тянет? Хорошо с минусом? Удовлетворительно с плюсом? Он бы поостерегся. Не то однажды время поставит ему свои оценки. Ох ты! Уж это точно, — говорит миссис Бакстер. Час расплаты настанет, как пить дать». Еще у Чарльза заводится хобби. Нормальных не ждите. Никакой филателии или созерцания птичек, что обычно занимают пригородную молодежь. Нет, Чарльз помешан на загадках необъяснимого. Инопланетяне и летающие тарелки, исчезнувшие цивилизации, параллельные вселенные и путешествия во времени. Его увлекает жизнь других измерений. Он тоскует об иных мирах. Вероятно, потому что от жизни в этом мире ему никакой радости. «Они где-то там», — изнывает он, глядя в ночное небо. «Там и останутся, коли ума хватит», — фыркает Винни. Его конек — таинственные исчезновения. Он одержимо протоколирует их в разлинованных блокнотах, страница за страницей, округлым детским почерком — каталогизирует пропавших от кораблей и смотрителей маяков до целых пуританских колоний в новом свете. «Руанок», — говорит он, сверкая глазами, — «целая пуританская колония в Америке исчезла в 1587-м. Родили первого белого ребенка на континенте, и он тоже исчез». «Ну так их всех, небось, краснокожие перерезали?» — говорит Кармен. «Макдейт, подруга моя», листая его блокнот. Кармен не подозревает, что на свете возможны фразы, в которые одновременно влезают слова «частная» и «собственность». Чарльз ищет закономерностей. Многочисленные суда, корабли в открытых морях без никого на борту и лодки, уплывшие в никуда по Миссисипи, пали жертвами не опасности водных странствий, но инопланетных похищений. Тенденция, ну, вообще-то двое, неохотно признает Чарльз, мальчиков по имени Оливер пропадать по пути к колодцу, число фермеров-южан, исчезнувших при переходе через поле. Писатель Амброс Бирс об одном таком инциденте сочинил эссе под названием «Попробуй-ка перейти поле». А потом и сам исчез. Иззи! Все это сплетается в обширный иномирный заговор. Больше всего его завораживают... Неудивительно, если учесть склонность наших родителей исчезать. Истории о людях. Развеселая дамочка пошла прогуляться по городу. Человек побежал из Лемингтона в Кавентри. Посреди наиобыкновеннейшей жизни люди вдруг испарились, и след простыл. Бенджамин Бетхерст, Орион Уильямсон, Дороти Арнольд, Джеймс Уорсон. Любопытное летание. Жертвы всемирного ластика. Раз и нету. Чарльз щелкает пальцами, точно фокусник-недоучка. Одна ярко-рыжая бровь вздернута в мультяшном изумлении, уместном либо не очень, к которому Чарльз прибегает почти в каждом разговоре. Примечание. Бенджамин Бетхерст. 1784-1809 под вопросом. Английский дипломат, исчезнувший 25 ноября 1809 года в Германии. По данным новейших исследований, почти наверняка был убит. Орион Уильямсон, фермер из Селмы, штат Алабама. В июле 1854 года якобы исчез на глазах родных посреди собственного поля. Дороти Хэрриет Кэмилл Арнольд. Родилась около 1884-го, исчезла в 1910-м. Американская светская львица, исчезнувшая в Нью-Йорке, по всей вероятности, в Центральном парке. Джеймс Уорсон, герой рассказа американского журналиста и писателя Амброза Бирса «Неоконченная гонка». В рассказе говорится, что в 1873 году Уорсон, будучи навеселе, наспор побежал с курорта Лемингтон в Кавентри, по дороге споткнулся, громко закричал, падая, и исчез на глазах у своего спутника, не успев коснуться земли. Конец примечания. Будь то невидимая рука выдернула людей из жизни. «Развоплощение, Иззи, с кем угодно может случиться!» С жаром продолжает он в любую минуту. Малоутешительно. «Шизанутый братец у тебя», — говорит Кармен, так яростно всасываясь в мятную конфету, что щеки западают. «К мозгоправу пускай сходит».